О чистоте. Грехом было любодеяние, когда владычествовал Ветхий Завет. Грехом было оно как бесчестие естества, как злоупотребление важным свойством естества, как нарушение законов естества. Преступление признавалось столь значительным, что виновный в нем казнился смертной казнью. В Новом Завете этот грех получил новую тяжесть, потому что тела человеческие получили новое достоинство. Они соделались членами тела Христова, и нарушитель чистоты наносит уже бесчестие Христу, расторгает единение с Ним. Уды Христовы претворяет в уды блудничи. Члены Христовы претворяет в члены блудницы. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 15. Любодей казнится смертью душевную. От впавшего в грех блуда отступает Святой Дух. Согрешивший признается впавшим в смертный грех, в грех, отъемлющий спасение, в грех, залог неминуемой погибели и вечного томления в ааде, если этот грех не уврачуется благовременно покаянием. Что такое чистота? Это добродетель, противоположная блудной страсти. Это отчуждение тела от действительного впадения в грех и от всех действий, приводящих ко греху. Отчуждение ума от помышлений и мечтаний блудных, а сердца от ощущений и влечений блудных. Затем последует и отчуждение тела от плотского вожделения. Некоторые утверждают, что впадение в блудный грех телом и впадение в него умом и сердцем есть преступление одинаковых тяжести и значения. Такое мнение свое они основывают на словах Спасителя. «Всяк, иже воззрит на жену, кае же вожделете ея, уже любодействовав с нею в сердце своем». Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Несправедливое мнение. Это сказано в дополнение ветхозаветной заповеди. Это сказано тем, которые признавали грехом один телесный блуд, не понимая, что помышления злая, которым причисляются помышления блудные, исходят от сердца, оскверняют человека, отлучают от Бога, отъемлют чистоту, средство богозрения. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 19 и 20. Книга «Премудрости» Соломоновой, глава 1, стих 3. Услаждение блудными помыслами и ощущениями есть блуд сердца и осквернение человека, соделывающий его неспособным к общению с Богом. А блуд тела есть изменение всего человеческого существа от смешения с другим телом. Есть совершенное отчуждение от Бога. Есть смерть. Есть погибель. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. Чтобы выйти из первого состояния, должно истрезвиться. Чтобы выйти из второго, должно воскреснуть. Должно снова родиться покаянием. Некоторые утверждают, что человеку невозможно быть свободным от порабощения плоти, тем более от помышлений и ощущений блудных, что такое состояние неестественно. Законополагает Бог, ведущий возможное и невозможное для нас более, нежели мы, и потому достижение чистоты и телесной, и сердечной возможно для человека. Законополагает Бог, Творец естества, и потому сердечная чистота не противна естеству человеческому. Она не естественна естеству падшему, она была естественна естеству по сотворении его и может соделаться естественную по обновлении. Она может быть возделана и приобретена. Хлеб, овощи, плодовитые деревья не растут на земле сами собою. Но когда земля приготовится должным образом, и полезные произрастения посадятся и насеются, тогда они произрастают в особенном изобилии для пропитания и наслаждения человеков. Необработанная земля дает одни плевелы или дает одну траву, пищу скотов, а не человеков. Нужен подвиг. Предмет подвига достоин того, чтобы для него предпринят был усиленный и трудный подвиг избранными для подвига. Чистота названа в Писании святостью. «Сия есть воля Божия, святость ваша», — говорит апостол. «Храните самих себе от блуда, и ведите, кому жда от вас свой сосуд стяжавати во святыне и чести, а не в страсти похотней. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 3 по 5. Чистота жительствующих в супружестве состоит в верности супругов друг другу. Чистота дев и вдовиц, уневестившихся Христу, состоит в верности Христу. И к ним-то мое убогое, утешительное, ободрительное, нелживое слово. Слово, заимствованное из учения истины, из всесвятого Слова Божия, объясненного святыми отцами, их святым словом и опытом. Когда Господь воспретил произвольный развод, допущенный Моисеевым законом, и объявил, что сочетоваемое Богом не может быть расторгаемо человеком, иначе, как по причине уже совершившегося расторжения, впадением в блуд одной половины, тогда ученики Господа возбудили вопрос о безбрачной жизни. На это Господь сказал: «Не все вмещают словесе сего, но им же дано есть». Моги вместите, да вместит. Не все вмещают слово сие, но кому дано. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 11 и 12. Кто этот «моги вместите»? По какому признаку должен каждый из нас судить и заключать о своей способности и неспособности к безбрачной жизни? Ответ заимствуем из Писаний святых отцов: «по произволению нашему». «Способность дается просящим ее у Бога от искренности сердца», говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «Просите, — сказал Господь, — и дастся вам. Всяк просяй приемлет». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7 и 8. Объяснение на вышеприведенные слова 19 главы Евангелия от Матфея. Искренность прошения доказывается жительством, соответствующим прошению, и постоянством в прошении. Хотя бы исполнение прошения отсрочивалось на более или менее продолжительное время. Хотя бы желание наше наветывалось различными искушениями. Собственные подвиги, которыми инок усиливается победить и изменить свойства падшего естества, суть только свидетели истинного произволения. Победа и изменение естества принадлежат единому Богу. «Где побеждено естество, — говорит святой Иоанн Лествичник, — там признается пришествие того, кто превыше естества». Слово 15, глава 8. Изменяет естественное влечение Бог в том, кто всеми зависящими от Него средствами докажет свое искреннее желание, чтобы влечение это изменилось. Тогда Дух Божий прикасается Духу человеческому, который, ощутив прикосновение к себе Духа Божия, весь, со всеми помышлениями и ощущениями, устремляется к Богу, утратив сочувствие к предметам плотского вожделения. Святой Исаак Сирский, слова 43 и 38. Тогда сбываются слова апостола: «Прилепляйся Господеви, един дух есть с Господем». Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Тогда самое тело влечется туда, куда стремится дух. По причине произволения своего опытно доказанного и засвидетельствованного, многие непознавшие жен прибыли до конца жизни в этом блаженном состоянии или сохранили свое девство. Другие после супружеской жизни сохранили непорочное вдовство. Иные перешли от развратной жизни к жизни целомудренной и святой. Наконец, некоторые, поколебавшись в произволении, снова возвратились к нему и возвратили покаянием потерянное целомудрие. Все они не только воздержались от впадения в блуд телом, но и вступили в борьбу с помышлениями и ощущениями страстными, воспротивились им, победили их, прияли от Бога свободу чистоты, которая вполне чужда общения с грехом, хотя бы он и не приставал от нападений. Так прекращается действие непогоды на путника, когда он войдет в благоустроенный дом, хотя бы непогода продолжалась или свирепствовала еще более. Возлюбленные братья, иноки, не будем малодушествовать и унывать. Не обратим внимания на бесов, влагающих нам недоверие к избранному нами пути. Не обратим внимания на суждения и советы человеческие, произносимые из неведения или разврата и злонамеренности. Поверим Господу Богу нашему, обетовавшему услышать нас и помочь нам, если мы пребудем верными Ему. Верность эту засвидетельствуем постоянным стремлением к Нему и постоянным раскаянием в наших уклонениях от этого стремления. Невозможно не подвергаться большим или меньшим уклонениям и по немощи нашей, и по ограниченности, и по повреждению естества грехом, и по злохитрости наших невидимых врагов, и по умножившимся до бесконечности соблазнам. Недолго нам потрудиться, недолго пострадать в борьбе с собою. Скоро настанет час смертный, который исторгнет нас из томления борьбы и из опасности впадать в согрешение. О, когда бы в этот час, во вратах вечности, мы узрели распростертые к себе объятия Отца Небесного и услышали Его утешительный глас: «Добре, рабе благий и верный! О малими был еси верен, над многими тебя поставлю. Вниди в радость Господа твоего». Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23. До этого часа будем подвязаться мужественно, никак не доверяя плоти нашей, не доверяя нашему бесстрастию, ни мнимому, ни истинному. Понадеявшиеся на себя, на умерщвление плоти своей, на свое бесстрастие и благодатное состояние, подвергались страшным искушениям. Сказал святой Исаак Сирский: «Не удаляющий себя от причин греха произвольно, бывает против воли своей, увлекаем грехом». Слово 57. То же учение читается и в слове 56. Правило это, относясь вообще к монашескому жительству, особенно важно для тех, которые вступили в борьбу со свойством естества, явившимся в нем по падении. Нам полезно вовсе не видеть того плода, от вкушения которого мы отреклись. По этой причине правилами святых отцов воспрещен вход женскому полу в монастыри мужские, что и поныне соблюдается в Святой Афонской горе. В житии святого Иоанна Лествичника сказано, что он пустынножительством и устранением себя от воззрения на лица окончательно угасил в себе пламень вожделения. Все святые отцы старались удаляться по возможности своей от знакомства и общения с женами. И такое поведение передали нам в своих душеспасительных, боговдохновенных писаниях. Отцы, зная удобопоползновенность человека, не доверяли ни святости своей, ни престарелому возрасту и его неспособности к греху. Они до конца жизни не переставали удаляться от причин греха. Такое удаление есть сильнейшее средство для победы над грехом. Когда преподобный Сесой Великий очень устарел, тогда ученик его Авва Авраам предложил ему поместиться на жительство поближе к населению. На это отвечал 90-летний старец: «Поместимся там, где нет жен». Ученик возразил: «Где же место, в котором бы не было жен, кроме пустыни?» Старец сказал: «Помести же меня в пустыне, чадо». Алфавитный Потерик. Благое произволение человека укрепляется вдали от соблазнов, получает необыкновенную твердость и силу. Напротив того, оно, будучи приближено к соблазнам, начинает мало-помалу ослабевать и, наконец, совершенно извращается. Так лед на морозе крепнет более и более, но, будучи подвергнут влиянию тепла, тает и исчезает. Братья, подобает нам удаляться от знакомства с женами, особливо близкого, от частых свиданий и беседы с ними. Вознамерившиеся победить естество, поймите, что эта победа невозможна, если мы будем подвергать себя непрестанно влиянию естества и возбуждать в себе действие его. Преподобный Пимен Великий сказал боримому блудную страстью: «Если монах обуздает чрево и язык, и сохранит странничество, то он не умрет смертью душевную, постигающую каждого, не зринувшегося в блуд». Под именем странничества разумеется здесь удаление от рассеянной жизни, свободного обращения, многого и короткого знакомства, от которых разжигается плотское вожделение. Преподобный Исаия Отшельник говорил, что блудная страсть усиливается от следующих пяти поводов: от празднословия, тщеславия, многого сна, от украшения себя одеждами и от пресыщения. Изречение преподобного, помещенное после его духовно-нравственных слов. Москва, издание 1860 года. Из причин возбуждения блудной страсти с особенную силою и вредом действуют две: нарушение странничества и пресыщение. Трудно решить, которое из них пагубнее. Гибельны и то, и другое. Подчинившийся и поработившийся одному из них не возможет устоять в борьбе против естества своего. Для достижения чистоты необходимо отвержение обеих причин. Обратив особенное внимание на охранение себя от главных причин, возбуждающих вожделение, не оставим без должного внимания и второстепенных. Будем хранить себя и от них. И меньшей силы повод приобретает особенную силу от навыка к нему, от небрежения о нем. Например, иные постятся, живут уединенно и нестяжательно, умоляют Бога о обуздании похоти естества своего, но при этом позволяют себе злоречить, укорять, осуждать ближних, насмехаться над ними. И помощь Божия отступает от них.